почти все поезда. Ты не жди меня с утра. На работе суета, я разглядел твои глаза. Не дави по тормозам, знаю сам, было больно. Поведение фривольное, дыхание ровное. И снова как-то в стороне, и дело даже не в тебе. Ты шла ко мне во сне холодным ветром в сентябре. Растаял в сердце лед, ты подобрала код. Дорогою за горизонт, плевать, что говорит народ. Твоя улыбка раздувает огонь внутри живота. Но ты редко улыбаешься, когда рядом нет меня. И все слова между нами, тупые обещания. Я не говорю тебе прощай, скажу до свидания. Твоя улыбка раздувает огонь внутри живота. Но ты редко улыбаешься, когда рядом нет меня. И все слова между нами, тупые обещания. Я не говорю тебе прощай, скажу до свидания. Ты так красиво в этот теплый вечер. Я очень нежно прижимаю твои плечи. И может все, что было сказано, не вечно. Стоишь совсем одна на станции конечной. Обручальное кольцо на безымянном пальце, на черном иностранце, на нервах панцирь. Потом на пятый подниматься, пытаться что-то объяснить. Но почему так сложно говорить, налей чего-нибудь попить. Мы ночью будем клеить нить, придется обсудить, как дальше жить. На чем можно забить, а нужно ли лечить? Стоит ли простить и веру правдой задушить? Твоя улыбка раздувает огонь внутри живота. Но ты редко улыбаешься, когда рядом нет меня. И все слова между нами, тупые обещания. Я не говорю тебе прощай, скажу до свидания. Твоя улыбка раздувает огонь внутри живота. Но ты редко улыбаешься, когда рядом нет меня. И все слова между нами, тупые обещания. Я не говорю тебе прощай, скажу до свидания. Ты так красиво в этот теплый вечер. Я очень нежно прижимаю твои плечи. И может все, что было сказано, не вечно. Стоишь совсем одна на станции конечной. Уже ушли все поезда, ты не жди меня с утра. На работе суета, я разглядел твои глаза. Не дави по тормозам, знаю, сам было больно. Поведение фривольное, дыхание ровное. И вновь эти звонки и кружки в СМС. ММС отсылает мне портрет, где кружевной разрез. Куда я влез? Стою, а под ногами небо. Я много позабыл, но помню наше лето. И лучик света проникает в твою комнату. А я стою внизу, зная, что такое не найду. Гореть в аду намного легче, чем тебя терять. Я так хочу понять, как одному теперь летать. Время лечит раны, время меняет планы. Ждет кто-то другой, пока ты вылезешь из ванны. С тобой как наркоманы, дозу мерим поцелуем. Если завязать глаза, найду тебя вслепую. Твоя улыбка раздувает огонь внутри живота. Но ты редко улыбаешься, когда рядом нет меня. И все слова между нами, тупые обещания. Я не говорю тебе прощай, скажу до свидания. Твоя улыбка раздувает огонь внутри живота. Но ты редко улыбаешься, когда рядом нет меня. И все слова между нами, тупые обещания. Я не говорю тебе прощай, скажу до свидания. Так красиво в этот теплый вечер. Я очень нежно прижимаю твои плечи. И может все, что было сказано, не вечно. Стоишь совсем одна на станции конечной.